Развязка. Акциум. Весной 31 года армия Цезаря, состоявшая из 60-80 тысяч пеших воинов и 12 тысяч всадников, на 400 кораблях переправилась через Адриатическое море. Решающей схватке предстояло разыграться у побережья портового города Акциума под пристальным взглядом Аполлона, чей храм примостился на высоком берегу. В морском сражении готовились встретиться два крупных флота. Накануне боя, как это случалось уже не раз, Цезарь, погруженный в раздумья о грядущем, получил знак свыше. На сей раз небеса явили свою волю, послав ему навстречу погонщика со слом. Цезарь, жадно ловивший любую примету, спросил у погонщика: «Как тебя зовут?» «Евтихий», — отвечал тот. «А твоего осла?» «Никон». «Евтихий и Никон. Какая неслыханная удача! Ведь Евтихий по-гречески означает «удачливый», а Никон — «победитель». Светоний. В данном эпизоде нас восхищает не столько чрезвычайная изворотливость богов, сколько потрясающая способность Цезаря уметь читать их послания. Поистине, надо было обладать особой восприимчивостью, дабы не упустить ничего действительно важного. Такой же способностью к распознаванию божественных знамений наделен и Эней у Вергилия. Наконец, настал день 2 сентября 31 года. Один из таких дней, которые меняют всю мировую историю. Ни погонщик, ни осел не обманули. Несмотря на численное превосходство Антония и его тщательную подготовку к сражению, исход битвы решил Агриппа. Предприняв обманный маневр, он сделал вид, что отступает, и тем самым увлек за собой часть кораблей Антония, что разрушило первоначальный стратегический замысел последнего. Клеопатра наблюдала за схваткой с одного из кораблей. Обнаружив, что удача не на их стороне, она испугалась оказаться в ловушке и на судне под названием «Антония» ретировалась с места сражения. За ней следом устремились 60 кораблей. При виде этого бегства Антоний также счел за лучшее отступить, уведя за собой еще 60 кораблей. Итак, морскую битву Антоний проиграл, что, впрочем, еще не означало окончательной победы Цезаря в войне. Антонию и Клеопатре удалось спасти часть своего флота. Другая его часть успела укрыться в Амбракийском заливе, и в полной неприкосновенности оставались их сухопутные силы. Говорить о том, что все потеряно, пока явно не приходилось. Разумеется, при условии, что солдаты не переметнутся к врагу. Увы, в войсках царило уныние. Люди своими глазами видели, как бежала с места битвы царица, как следом за ней бежал главнокомандующий, но, конечно, не понимали, что в этом бегстве заключался единственный способ спасти положение. Цезарь не преминул запустить во вражескую армию слух о том, что Антоний сознательно скрылся вместе со своей любовницей, бросив воинов на произвол судьбы. Он также старался дать понять, что проявит милосердие к тем из них, кто перейдет на его сторону, и будет вновь считать их римскими солдатами, суля в будущем и земли, и денежные награды. Коротко говоря, вскоре и флот, и сухопутное войско сдались Цезарю, а стычка близ Акциума, наконец-то обретшая значимость победы, превратилась в легендарную битву при Акциуме, прославлению которой посвятили свои силы поэты, связавшие свой личный успех с процветанием Цезаря. Повествуя об этих событиях, Дион Кассий дает такой комментарий: «Если я упоминаю эту дату, 2 сентября, то имею на это особую причину, хоть и не в моих правилах давать подробности такого рода. Но именно тогда Цезарь в первый раз получил в свои руки всю власть и в дальнейшем разумно вести отсчет годам его владычества, начиная с этого дня». Пожалуй, историк немного поторопился. потому что для укрепления полученной власти Цезарю предстояло сделать еще немало. Прежде чем добивать Антония и Клеопатру, которые в любом случае проиграли окончательно и бесповоротно, следовало заняться огромной армией, ожидавшей обещанных наград, и восточными царями, в большинстве желавшими победы Антонию. Цезарь собирался отправиться в длительную поездку по странам Востока, когда от мецената, остававшегося от его имени управлять Римом, пришло сообщение о попытке государственного переворота, предпринятой Липидом, сыном бывшего триумвира. «Солдаты, вернувшиеся в Италию из чужих стран, — писал он, — также проявляют беспокойство и готовят мятежи. Цезарь отправил в Рим Агриппу, вручив ему дубликат своей личной печати. Однако обстановка продолжала оставаться тревожной, и тогда он сам приплыл в Брундизи, хотя стояла зима. Меньше чем за месяц, действуя где подачками, где посулами, ему удалось восстановить спокойствие, но он понимал, что это не более чем отсрочка. На первое место вышел вопрос о захвате сокровищницы Птолемеев. Все это время Антоний и Клеопатра, укрывшись в Александрии, строили планы один фантастичнее другого и закатывали пиры один роскошнее другого. Одним словом, делали все, лишь бы не думать о том, что их ждет в ближайшем будущем. Антоний пребывал в подавленности и ненадолго оживал только во время очередного торжества, каждое из которых праздновалось с пышностью на грани отчаяния. В такой обстановке Антил впервые надел мужскую тогу, а Цезарион пополнил собой списки эфебов. С двух сторон к Александрии подтягивались войска. Их вели Цезарь и его друг Корнелий Галл, явно вознамерившийся взять город в клещи. Антоний обратился к Цезарю с просьбой позволить ему уехать в Афины, где он обещал жить как обыкновенный гражданин. Царица дала согласие отречься от престола в пользу своих детей и засыпала Цезаря роскошными подарками. Но он оставался непреклонен. Он жаждал покончить с ними раз и навсегда. 1 августа 30 года с небольшими боями у городских стен он вошел в Александрию. Продолжение истории знакомо нам в пересказе Плутарха и по шекспировской трагедии, основанной на том же источнике. Цезарь предупредил Клеопатру, что не станет вести с ней никаких переговоров до тех пор, пока она не избавится от Антония. И царица устроила так, чтобы Антонию сообщили, будто она умерла. По всей вероятности, она рассчитывала, что он последует ее примеру. Он так и сделал. Однако рана, которую он нанес себе сам, оказалась несмертельной, и он продолжал жить еще некоторое время. Его хватило, чтобы Антоний узнал, что живая царица. Он попросил, чтобы его перенесли к ней, и скончался у нее на руках. Клеопатра рыдала от горя и покрывала свое тело кровью, обильно струящейся из раны Антония. Говорят, что, узнав о смерти Антония и увидев его мертвое тело, Цезарь Октавиан заплакал. Точно так же плакал Юлий Цезарь, когда ему донесли о гибели Помпея. Что это было? Крокодиловы слезы на берегах Нила? Или внезапное проявление чувства? Об этом мы не узнаем никогда. Но ясно одно. Эти слезы во многом и надолго определили отношение к нему других. Вполне возможно, что он искусно притворялся, копируя приемного отца с его легендарным милосердием и стараясь показать, что после акциума станет таким же великодушным. Но не исключено, что его скорбь при всей своей выгоде была вполне искренней. В любом случае, отныне Цезарь больше не мог дать волю простому человеческому чувству, чтобы не быть заподозренным в лицемерии. Он сам себя загнал в ловушку, и всякий раз, когда ему случалось переживать личное горе, а потом непременно использовать печальные обстоятельства для укрепления своего величия, он не мог не чувствовать себя загнанным зверем. Впрочем, Какие бы чувства им ни владели, они не помешали ему проявить максимум осмотрительности в переговорах с Клеопатрой. Он боялся, что она уничтожит баснословные богатства Птолемеев, все еще находившиеся в ее руках. А кроме того, ему, вероятно, хотелось, чтобы царица осталась в живых и присутствовала при его триумфе. Она же, разумеется, желала этого меньше всего на свете. Несмотря на постигшее ее горе, она, как и Цезарь, ни в малейшей степени не утратила своего хитроумия, так что их встреча превратилась в настоящую схватку двух лицемерий. Возможно, между ними и в самом деле состоялась беседа, похожая на ту, что сочинил Шекспир, читавший об этом у Плутарха. Клеопатра преклоняет колени. Цезарь, встань. Ты не должна колени преклонять. Прошу я, встань, царица. Клеопатра, таково веление богов. Я пред своим властителем должна склонить колени. Цезарь, не предавайся мрачным мыслям. Пусть на теле у меня те оскорбления записаны, что ты мне нанесла, но я готов случайностью считать их. Клеопатра, единственный властитель мира, я не думаю вполне себя очистить перед тобой. Я сознаюсь, что многим я слабостям подвержена была, подобным тем, которые нередко позорили наш пол. Цезарь, знай, Клеопатра, что мы хотим скорее уменьшить твои вины, чем их преувеличить. И если ты согласна подчиниться намерениям моим, к тебе, царица, поверь, они участия полны, то выгоду найдешь ты в перемене своей судьбы. Но если, по примеру Антония, ты вздумаешь жестокость мне навязать, то ты лишишь себя того добра, что я намерен сделать, и собственных детей ты обречешь на гибель, от которой я спасу их, когда ты мне доверишься. Вкрадчивые речи Цезаря не обманули Клеопатру. Стоило ему выйти, она сказала, обращаясь к служанкам. «Он сладкие мне речи говорит, чтобы своей я чести изменила». Клеопатра осталась верна своей чести и добровольно приняла смерть, то ли выпив яд, то ли подставив свое тело под укус асписовой гадюки. Цезарь исполнил последнюю волю Антония и похоронил его вместе с его египетской супругой. Побудительные мотивы этого жеста также дают обильную пищу сомнениям. Действовал ли он из сострадания к умершему или стремился подчеркнуть привязанность Антония к Востоку, навсегда оставив его в земле, которую он предпочел Риму, возле женщины, ради которой он бросил Октавию. Почувствовав себя властелином Египта, он постарался избежать лишнего кровопролития, не желая массовой гибели населения, которое в дальнейшем могло оказать Риму немало ценных услуг. Перед жителями Александрии, с тревогой ожидавшими своей участи, он выступил с речью, произнесенной по-гречески, в которой заявил, что в честь их бога Сераписа, в память об Александре-основателе, ради красоты города и во имя дружбы с их соотечественником Арием, он всем дарует прощение. Примечание. Дион Кассий. Плутарх Антоний. Конец примечания. Арием звали философа Эклектика, пожалуй, более всего склонявшегося к стоицизму и испытывавшего прочную привязанность к Цезарю Октавиану. Он последовал за ним в Рим, чтобы стать его конфидентом не только в публичных делах, но и в самых потаенных движениях его души. Примечание. Сенека. Утешение к Марции. Конец примечания. Именно Арию предстояло вскоре сыграть заметную роль в двух событиях, знаменовавших собой завершение Александрийской трагедии. Клеопатра успела перед смертью отправить своего сына Цезариона в Индию, снабдив его значительной суммой денег. Он был на полпути к цели, когда его наставник уговорил его вернуться в Александрию, чтобы получить царство из рук Цезаря. Никто, кроме Клеопатры, не мог бы сказать наверняка, действительно ли этот 15-летний мальчик был сыном Юлия Цезаря. Цезарь Октавиан всегда отрицал такую вероятность. Но что он об этом знал? Может быть, сама мысль о том, что в жилах мальчика, выданного ему предателем, течет священная кровь, останавливала его руку, уже занесенную для казни? В этот момент и вмешался Арий, перефразируя стих из Илиады, гласящий «Множественность господ до добра не доведет», он заявил Цезарю: «Множественность Цезарей до добра не доведет». Этот аргумент и решил судьбу Цезариона, которого после смерти Клеопатры приговорили к казни. Не исключено, что Цезарь искренне жалел Цезариона, и лишь политическая необходимость вынудила его к убийству подростка. Точно так же сомнительна его ответственность за гибель Антила, возрастом примерно ровесника Цезариона, к тому же помолвленного с дочерью Цезаря Юлией. И этот юноша пал жертвой предательства со стороны своего наставника, выдавшего его шайке озверелой солдатни. Спасаясь от преследователей, юноша бросился к подножию алтаря, возведенного Клеопатрой в честь Юлия Цезаря, но напрасно он молил о пощаде. Один из воинов отрубил ему голову. В этот миг с его шеи и скатился на землю обруч, украшенный драгоценным камнем, немедленно подхваченный вероломным наставником, который поспешил спрятать камень себе за пояс. О камне, ради которого он предал своего хозяина, вскоре стало известно Цезарю, и он приговорил предателя к казни на кресте. Зато остальных троих детей Антония и Клеопатры он пощадил. Покончив с этими трудностями, он отправился на могилу Александра Македонского, где предался размышлениям о своем грядущем величии. Но мечты о будущем не мешали ему активно заниматься делами практического и идеологического характера, следить за работами по очистке Нила или строить планы по закладке близ Акция на месте расположения его лагеря, Никополя, Града Победы, посвященного Марсу и Нептуну, по расширению храма Аполлона или организации в честь недавней победы пятилетних игр. В Риме эту победу уже начали воспевать поэты, близкие к кругу мецената, и в их стихах он представал национальным героем. 13 сентября Сенат удостоил его так называемого «венка» за избавление от осады. Он представлял собой венок, сплетенный из травы. В прежние времена таким венком солдаты награждали своего командира, спасшего их от неминуемого разгрома. Примечание. Плиний. Естественная история. Конец примечания. Плели венок из травы, растущей в тех местах, где разыгрывались кровавые события. Этой награды в свое время удостоился Сципион Эмилиан, как свидетельствует надпись на цоколе, посвященной ему статуе, воздвигнутой на форуме Августа, а также еще несколько полководцев-победителей, к числу которых теперь оказался причислен и Цезарь Октавиан. Примечание. Он давался осажденными тому, кто избавил их от осады. Отсюда его название. Конец примечания. Зиму 30-29 года он провел в Азии, объездил всю Сирию, добрался до самого Евфрата. В Самосате принял делегацию гангаридов, народа, жившего в устье Ганга. Занимался он и армянским вопросом, главным образом в связи с проблемами, которые ставило перед этой страной близкое соседство парфян. Одним словом, он знакомился с Востоком, а Восток, в свою очередь, знакомился с ним. Он понимал, что должен показать этим странам и народам, которые почти до последнего хранили верность Антонию, что теперь он их новый хозяин и гораздо больше своего предшественника заслуживает доверия и почитания. Цезарю Октавиану исполнилось 33 года. В Самосате, где даже зимой было тепло, завершалось его предприятие, продлившееся ровно 13 лет. 13 лет риска, усилий, безумных надежд и горьких разочарований. 13 долгих кровавых лет, что ни день оглашаемых стонами умирающих и криками их проклятий. Его поносили на всех языках империи, но больнее всего ранила брань, раздававшаяся на латыни. За эти годы Цезарь потерял голос, своим мягким тембром, прежде чаровавший всех, кто его слушал. Впрочем, может быть, ему и самому меньше всего хотелось говорить, когда, преследуемый своими многочисленными недугами тела и души, он часами ворочался без сна, без конца вспоминая о жестокостях, которые ему пришлось совершить. Что думал он о своих соратниках, людях, которым он во всем помогал, потому что они помогали ему? Но на чей счет никогда не обманывался. Они в гораздо большей мере являли собой пережиток прошлого, нежели предвестник в будущего, на которых он мог бы опереться, созидая рисующуюся в его воображении новую жизнь. Он пользовался всеми доступными ему средствами и никогда не обращал внимания на человеческие качества своих соратников, чтобы не сказать «соучастников», неизменно продолжая оказывать им поддержку, несмотря на гнусности, которые они творили. Но что он думал на самом деле о таком, например, человеке, как Луций Тарий Руф, выходец из городских низов, которого в 16 году до нашей эры он сделал консулом-суфектом? Могло ли вызвать его одобрение то обстоятельство, что этот его сподвижник приобрел в Пицене собственности на 100 миллионов сестерциев? Примечание. Плиний Старший. Естественная история. Конец примечания. И как он относился к Ведию Полеону, которого вытащил из сословия вольноотпущенников и возвысил до всаднического звания? Этот персонаж прославился тем, что имел обыкновение кидать рассердивших его рабов живыми на съедение муреном. Однажды Август, обедавший у Ведия, стал свидетелем того, как раб по неосторожности разбил хрустальный кубок. Ведий тут же приказал бросить несчастного к муренам. Август пытался заступиться за раба, но Ведий стоял на своем. Тогда Август попросил его принести все драгоценные сосуды, какие имелись в доме, и как только приказание было исполнено, принялся на глазах у хозяина разбивать один за другим. Лишь после этого Ведий Полеон, скрипя сердце, простил раба. Когда в 15 году до нашей эры он умер, то по завещанию оставил часть своих владений Августу, в частности, имение в Повселиппе. Он также завещал возвести в Риме от его имени величественный монумент. Август приказал срыть до основания дом, которым Ведий владел в Риме, и соорудить на этом месте портик, присвоив ему имя Ливии. Примечание. Дион Кассий. О Ведии Полеоне. Смотри также Синека о милосердии, о гневе и Плиний Старший. Естественная история. Конец примечания. По смерти Августа, когда начали раздаваться первые упреки по его адресу, среди них фигурировало и покровительство, оказываемое Ведию Полеону. Примечание. Тацит. Аналы. Конец примечания. Бесспорно, этот человек являл собой один из ярких, если не самый яркий пример безнаказанности, с какой соратники Августа, пользовавшиеся его признательностью, позволяли себе роскошествовать, заноситься перед окружающими и творить жестокости. Все это, конечно, заметно вредило репутации партии, поддержавшей возвышение Августа. Итак, перед ним стала задача строительства нового мира. И нет никаких сомнений, что некоторые из его попутчиков, особенно такие одиозные фигуры, как Ведий Полеон, превратились в серьезную помеху его планам. Но он понимал, что, несмотря ни на что, будет по-прежнему идти с ними на сделку, как он всегда старался идти на сделку с врагами и обстоятельствами.